А Марти спал. Мартин не спит, пытаясь справиться с самой трудной задачей в своей жизни. Решение задачи известно, трудность же состоит в том, чтобы это решение принять. Более всего Мартину хочется быть сейчас с Верой, но это абсолютно невозможно. Ей не должно достаться ни капли из чаши, предназначенной ему. «Отец!» «Я?» «Ах, да, прости, что отрываю от важных дел. Ну что ты?» «Я так?» «Но сейчас мне необходимо выговориться». «Рад?» «Ну, разумеется. Я даже не предполагал, что ты, надеюсь, что ты меня слышишь. Конечно, конечно, слышу. Я знаю, что ты не ответишь и не жду». «Ох, я не знаю, как я...» «Ответа...» «Ты когда-то говорил со мной, но теперь я не умею слышать тебя». «Могу тебе. Ты отнял у меня эту способность, а научиться снова я не смог, да и не хотел. Уж извини, если не оправдал твоих чаяний». «Да что ты такое говоришь, Марти? Это не твоя. Но посуди сам, как можно понять отца, если сам так и не стал отцом?» «Вина. Впрочем, я не предъявляю претензий, просто послушай, отвлекись от других миров». «Да тут я!» «Моя изначальная вера в тебя иссякла, иссохла, истлела. Орган веры во мне надорвался тогда, когда я знаю, знаю. Впрочем, ты знаешь, когда и превратился в болезненный рубец, каждое движение души задевает его, причиняет страдания. Но я привык жить с этим. За неимением лучшего я стал фаталистом и приучился довольно ловко скакать на этом протезе». «Но если так, то зачем ты ко мне?» «Ты спросишь, обращаешься». «Где же логика обращаться к тому, в кого не веришь?» «И...» «Я отвечу. Мне не до логики теперь. Но если хочешь, допустим, что произошло чудо, и деревянная нога калеки пустила корни и зацвела, как посох Аарона, ощутила на миг ток жизни в омертвелых сосудах и угрызение жука-древоточца. Я говорю «допустим», потому что в самом деле это всего лишь мой мысленный эксперимент. Напрягая глаза под закрытыми веками, можно вызвать подобие видений. Глазам будет больно, но я готов потерпеть. Однако, довольно метафор. Ты ведь у нас вездесущ и всезнающий, не так ли?» «Марти, ну что за сарказм? С чего ты решил, что я не пытаюсь проникнуть в твой замысел?» «Сам что-то. Но я хочу попытаться его принять. Я ведь довольно ясно вижу, к чему ты клонишь. Я даже вижу выбор, перед которым ты меня поставишь. Он бесчеловечен, но было бы странно ожидать от тебя иного». «Да что ты такое говоришь? Разве это я?» «Но черт побери!» «Ставлю. Зачем бросать зерно в почву, которую сам иссушил и выжег? Зачем посылать Веру слепому сердцем? Что я могу ей дать из того, чего она заслуживает? Ладно, я. Но ради чего должна страдать она, они? Ради чуда? Я должен на него слепо надеяться, да? И к чему вообще этот дурацкий каламбур на непонятном языке?» «Прости, мой дорогой, прости. Прости мне эти риторические вопросы. Я схожу с ума, о Господи, от любви, на которую не способен. Единственное, что мне хотелось бы знать наверняка, это... Ведаешь ли ты сам, что творишь, отче? Мне очень хочется верить, что да, очень. Боже мой, если б ты только знал, если б ты только мог знать, мой дорогой. 13 апреля 1204 года. Константинополь. Почтенному Элиезеру, сыну Хизкии, достигшему волею судеб весьма высокого положения при храме. Господь даровал 5 детей, но речь пойдет лишь о единственном сыне, родившемся, когда отцу было уже 40, в год гибели Краса. Его назвали Абба. Имя это произносится почти точно так же, как слово, означающее на арамейском «отец», хотя и пишется на одну букву иначе — «Алеф Бес Хей». Вот как у тебя тут. Девадан показал пальцем точно в середину груди Марка, будто то была его собственная. И вследствие этого взаимные обращения отца и сына друг к другу звучали одинаково. Младенчество Аббы пришлось на смутное время. Иудея, на те поры уже 10 лет как утратившая независимость и превратившаяся в римскую провинцию, управлялась племянником упомянутого ранее Аристобула, Гирканом II, человеком излишне мягким и вялым, отчего поначалу он был оттеснен от Кормила своим деятельным младшим братом Аристобулом II. В последовавшей междоусобице Гиркан взял верх, отдавши страну и жизнь брата римлянам, а бразды правления народом своему другу и советнику идумиянину Антипатру. Идумияне — соседний с иудеями народ, насильно обращенный при хасмонеях в иудаизм. Этот Антипатр потихоньку прибрал к рукам всю власть. И хоть был иудеем лишь во втором или третьем поколении, ухитрился положить на могилу рода Хасмонеев надгробный камень, ставший краеугольным для новой династии. Сын Антипатра Ирод в скором времени стал царем иудейским, вопреки закону, он ведь не был из рода Давидова. Впрочем, и потомки Хасмонеев в глазах народа тоже не обладали безоговорочным правом на престол. Ирод Великий, 74-й годы до нашей эры, сын идумиянина и набатейки, то есть арабки, ставший иудейским царем, человек незаурядных талантов, выдающийся правитель и строитель, сравнимый по масштабу разве что с царем Соломоном, уважаемый во всей Римской империи, римляне даже называли субботу днем Ирода Великого, и люто ненавидимый собственным народом. В конце жизни Ирод, очевидно, страдал неким психическим расстройством, которым единственно можно объяснить убиение им любимой жены Мириам и собственных детей от нее. Октавиан Август сказал, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном. Возможно, отсюда и происходит христианская легенда об избиении младенцев. Конец же сих последних был бесславным. Аристобула II отравили сторонники Помпея, старшего сына Александра обезглавили по приказу Сципиона, а младший сын Антигон пребывал в изгнании. Пытаясь переломить свою жалкую судьбу, он искал участие у Юлия Цезаря, но тот благоволил Гиркану и Антипатру, оказавшим ему неоценимые услуги. Однако Антигон, известный в своем народе как Мататия бен Иуда, не пал духом и стал выжидать. И вот в правление Марка Антония, когда парфяне, воспользовавшись беспечностью увлекшегося Клеопатру императора, захватили Сирию, Антигон решил, что настал его час. Обещав парфянам богатую добычу, он заручился их поддержкой и вскоре захватил Иерусалим. Парфянам удалось пленить Гиркана, но его соправитель Ирод сумел ускользнуть и бросился искать помощи у римлян, каковая ему была оказана. Меж ним и Антигоном завязалась кровавая распря. Прошедшее время похоже на пыль. К древности спрессовывается в камень. Настоящее Острее всего чувствуется, когда глядишь на закат. Будущее существует лишь в грамматике.